Девушка была очень хорошо воспитана. Теперь это, увы, редкость. Впрочем, внутренняя мягкость и доброжелательность не мешали Жаклин быть исключительно твердой в принципиальных вопросах, в чем я смог убедиться позже по совместной работе. Примером ее стойких жизненных взглядов было и то, что она не курила. Кажется, это была единственная некурящая женщина среди наших сотрудниц. Неоднократные попытки подруг-искусительниц прельстить ее сигаретой ни к чему не приводили. Во время третьей встречи я сказал Жаклин: «Мои отношения с девушками, которые мне нравились, всегда кончались неудачей. Наверное, потому что я всегда торопился выяснить отношения. А с девушками, которые не нравились», — лукаво перебила она меня. «С ними было легче», — несколько смущенно ответил я. «Беда только, что по отцовской линии мне достался очень сердобольный характер. Мне попадались, как правило, хорошие девушки. Я постоянно боялся нанести им душевную травму. И вообще, по мужской линии у нас в роду все бабуины». «Кто-кто?» — переспросила Жаклин. «Бабуины. Знаете, в стае обезьян-бабуинов всегда есть один на сотню, у которого повышенное чувство ответственности за других. Это своеобразный альтруист. Обычно такой бабуин не спит, когда вся стая дремлет, и он первым замечает подкрадывающегося леопарда, первым поднимает крик, спасая стаю, и первым попадает в когти хищника. Альтруист погибает первым, но благодаря ему стая продолжает жить. В нашей семье таких альтруистов называли бабуинами. И все наши мужчины попадали под это определение. Я не хвастаюсь, скорее это всевышняя кара нашему роду. Многие мои предки по отцовской линии погибали очень рано». «Ничего себе наследственность! И вы это рассказываете девушке, которая, судя по всему, вам нравится?» «Прямота — также моя наследственная черта. Я вижу тебя всего третий раз, Жаклин». Я неожиданно для себя перешел на «ты». «Я не из тех, кто теряет голову или влюбляется в любую красивую девушку. И пусть я сделаю глупость, но честность всегда была лучшей политикой. Я готов был предложить тебе руку и сердце после первой нашей встречи». Жаклин посмотрела мне прямо в глаза, немножко грустно и насмешливо. «Ничего себе объяснение в любви. За девушками надо ухаживать, Виктор. Создавать интимную атмосферу, полумрак, музыка, танцы, коктейль. А потом, в нужный момент, вы самая красивая, или даже я вас люблю. А ты сразу бряк, при солнечном свете, никакой романтики. Но не отчаивайся. Дело в том, что ты мне нравишься. И так как я самонадеянна, то мне кажется, что я редко ошибаюсь в людях, точнее, в их порядочности. Давай попробуем дружить. Кто знает, может быть, из нас и получится хорошая пара. Я по воспитанию старомодна. Мне 21, а увлечений у меня никаких еще не было, если не считать прыжков в воду с 10-метровой вышки». И она весело рассмеялась. В этом была вся Жаклин. Она боялась фальшивой патетики и не могла не закончить признание с юмором. Наверное, поэтому я и предпочел объясняться с ней солнечный день на открытом воздухе. Любой интим в полумраке она могла высмеять. С тех пор мы подружились с Жаклин. Я, правда, не скрывал, что безумно влюбился в нее, но ни с какими сантиментами не лез, просто подшучивал над собой. Но сама Жаклин потихоньку как бы оттаивала. В ее насмешливости все чаще стали проявляться нотки нежности. Правда, она их несколько стеснялась. Мы оба по своей природе оказались однолюбами, и нам было хорошо вдвоем. В кают-компании мы особенно не афишировали наши отношения и вели себя друг с другом сдержанно. К тому же Жаклин там побаивались. Внешне мягкая и деликатная, она не прощала фривольных шуточек и могла резко и язвительно высмеять шутника. Наиболее колоритной фигурой в кают-компании был Пьер. на первый взгляд непривлекательный, лысый, с одутловатым лицом и брюшком не по возрасту, а ведь ему не было и 50,